Жюль Верн. «Архипелаг в огне». Глава 10. Продолжение. Анри де Альбаре ответил не сразу. Он приказал стрелять по бригантине прямой наводкой, но залп с правого борта был дан лишь тогда, когда рассеялся дым от первых выстрелов. По счастью для бригантины, ее капитан сумел сманеврировать, воспользовавшись ветром, и всего несколько ядер угодили в корпус над ватерлинией. Хотя на бригантине и оказалось несколько убитых, она все же не была выведена из строя. Но ядра корвета, не поразившие бригантину, не пропали даром. Почти все они врезались в левый борт «Мистики», открывшийся благодаря маневру бригантины, и она тотчас же стала наполняться водой. «Попали! Не в бригантину, так в ее спутницу, эту старую калошу!» — закричали матросы на баке сифанты. «Ставлю свою порцию вина, что через 5 минут «Мистика» пойдет ко дну. Через 3. Идет. Пусть твое вино так же льется в мою глотку, как вода в пробоины корпуса этого пиратского корабля. Тонет, тонет. Смотрите, она уже наполовину погрузилась». Вода вот-вот ее покроет. И всех этих детей дьявола, что бросаются в море и спасаются вплавь. Ну что ж, коли они предпочитают веревку в воде, не станем им мешать. В самом деле, «Мистика» понемногу погружалась. Поэтому, пока вода еще не достигла фальшборта, команда ее кинулась в море, чтобы добраться до какого-нибудь другого судна флотилии. Однако пиратским кораблям было не до того, чтобы подбирать уцелевших людей с «Мистики». Теперь у них было только одно намерение — спастись бегством. Вот почему все эти несчастные утонули, так и не дождавшись, пока им бросят хоть веревку, чтобы поднять их на борт. Тем временем сифанты был дан второй залп, приведший в негодность одну из жерм, которая неосторожно подставила ему борт. Этого оказалось довольно, чтобы ее уничтожить. Вскоре жерма исчезла за сплошной стеной огня, зажженного на ее палубе полдюжины раскаленных снарядов. Увидев, какая судьба постигла жерму, на двух остальных мелких судах поняли, что им не укрыться от пушек корвета. Было также очевидно, что, обратившись в бегство, они не смогут ускользнуть от быстроходного корабля. Поэтому капитан бригантины принял единственно правильное решение для спасения своих людей. Он дал сигнал собраться всем вместе. Через несколько минут пираты уже оказались на борту бригантины, спешно покинув «Мистику» и жерму, которые тут же взорвались. Команда бригантины, получившая благодаря этому подкрепление человек в 100, оказалась в более благоприятных условиях для принятия абордажного боя, если бы ей не удалось уйти. Но хотя ее экипаж и равнялся теперь по численности экипажу корвета, лучшим выходом для нее все же было бегство. Поэтому капитан бригантины без колебаний решил воспользоваться быстроходностью судна, чтобы укрыться у турецкого берега. Там она могла бы искусно спрятаться между прибрежными скалами, и корвету навряд ли удалось бы ее там обнаружить и настичь. Ветер заметно крепчал. Однако на бригантине поставили все паруса, вплоть до трюмселя, и, рискуя сломать свой рангоут, она начала удаляться от сифанты. «Что ж», — воскликнул капитан Тодрос, — «я буду весьма удивлен, если у нее окажутся такие же длинные ноги, как у нашего корвета». И он обернулся к командиру, ожидая приказаний. Однако в эту минуту внимание Анри де Альбаре было обращено совсем в другую сторону. Он больше не смотрел на бригантину. Направив подзорную трубу в сторону Тососа, он следил за легким судном, которое поднимало паруса, готовясь покинуть порт. Это была Соколева. Влекомая свежим нордвестом, позволившим ей поставить все паруса, она устремилась к южному выходу из гавани, через который ей было легко пройти, благодаря небольшому водоизмещению. Хорошенько разглядев судно, Анри Дальбары резко опустил подзорную трубу. «Кариста!» — воскликнул он. «Как? Та самая Соколева, о которой вы нам говорили?» — спросил капитан Тодрос. «Да, она. Я догоню и захвачу ее». Анри Дальбары не договорил. Долг не позволил ему выбирать между бригантиной с многочисленными пиратами и Каристой, хотя ею, вне всякого сомнения, командовал Николай Старкос. Отказавшись от преследования бригантины и следуя на самой большой скорости, он наверняка мог отрезать путь Соколеве, мог догнать и захватить ее. Но это значило пожертвовать общим благом ради собственных интересов. Он не имел на это права. Долг повелевал ему, не теряя ни секунды, броситься вслед за бригантиной, сделать все, чтобы захватить и уничтожить ее. Так он и поступил. Он бросил последний взгляд на Каристу, которая с невероятной быстротой удалялась по свободному проходу, и дал приказ пуститься в погоню за пиратским судном, двигавшимся в противоположном направлении. Вскоре Сифанта под всеми парусами быстро понеслась вслед бригантине. В то же время ее носовые пушки были наведены на пиратское судно, и так как оба корабля были отделены друг от друга расстоянием не более чем в полмили, корвет заговорил. Речь его, как видно, пришлась бригантине не по вкусу, поэтому, взяв два румба на ветер, она попыталась уйти от противника. Но из этого ничего не вышло. Рулевой Сифанты немного повернул штурвал, и корвет, в свою очередь, пошел более круто. Погоня продолжалась еще около часа. Корвет заметно приблизился к пиратам, и не оставалось сомнений, что он настигнет их еще до наступления ночи. Но поединку между двумя кораблями суждено было окончиться иначе. Один из ядер Сифанты срезал фок-мачту бригантины. Судно тотчас же легло в дрейф, и корвету оставалось только двигаться в прежнем направлении, чтобы через четверть часа оказаться на траверсе бригантины. И тогда послышался ужасный грохот. Приблизившись на расстояние в пол кабельтова, Сифанта открыла огонь из всех орудий правого борта. Казалось, эта лавина раскаленного металла подбросила бригантину вверх, но залп повредил лишь ее надводную часть, и она не затонула. Тем не менее капитан судна, команда которого сильно поредела после этого залпа, понял, что не сможет далее сопротивляться, и спустил флаг. В одно мгновение шлюпки корвета подплыли к бригантине и забрали с нее немногих уцелевших. Подожженный корабль горел до тех пор, пока огонь не достиг его ватерлинии. После этого он погрузился в пучину. Сифанта сделала доброе и полезное дело. Кто командовал пиратской флотилией, как его звали, где он родился, кем были его предки, этого так и не удалось узнать, ибо атаман наотрез отказался отвечать на заданные ему вопросы. Товарищи его тоже молчали. Вполне возможно, что они и в самом деле ничего не знали о прежней жизни своего вожака, как это нередко бывало среди пиратов. Однако в том, что они были пиратами, сомневаться не приходилось, и над ними был совершен скорый суд. Между тем внезапное появление и исчезновение Соколевы повергло Анри Дальбары в глубокую задумчивость. Ведь обстоятельства, при которых она покинула Тосос, невольно наводили на размышления. Хотела ли она воспользоваться сражением, которое корвет навязал флотилии, чтобы вернее скрыться? Боялась ли оказаться лицом к лицу с Сифантой, которую, быть может, узнала? Честное торговое судно преспокойно осталось бы в порту, ибо пираты не желали ничего иного, как уйти оттуда. Вместо этого Кариста поспешила сняться с якоря и выйти в море, рискуя попасть им в руки. Ничего не могло быть подозрительнее такого поведения. И напрашивался вопрос, не заодно ли она с ними. По правде говоря, командир Дальбары ничуть не удивился бы, узнав, что Николай Старкос принадлежит к числу корсаров. К несчастью, теперь только случай мог помочь корвету напасть на след Соколевы. Наступила ночь, и Сифанта, скользившая к югу, не имела никаких шансов на встречу с Користой. Так что, несмотря на все сожаления, какие испытывал Анри Дальбары, упустивший случай захватить Николая Старкоса, ему приходилось с этим мириться. Но зато он выполнил свой долг. Итогом этой битвы у Тососа было 5 уничтоженных пиратских кораблей, в то время как экипаж корвета почти не понес потерь. После этого сражения в южных морях архипелага должно было на некоторое время воцариться спокойствие. Глава 11. Сигналы без ответа. Спустя 8 дней после битвы при Тососе Сифанта, обыскав все бухты турецкого побережья, от Кавалы до Орфано, пересекла Кантесинский залив. Затем, пройдя от мыса Дипранон до мыса Палиури, она миновала заливы Монте-Санто и Кассандра и, наконец, 15 апреля стала терять из виду вершины горы Атос, чья наивысшая точка достигает почти 2000 метров над уровнем моря. В этих местах корвет не встретил ни одного подозрительного корабля. Несколько раз показывались турецкие эскадры. Однако Сифанта, плывшая под корфеотским флагом, не считала нужным отвечать на сигналы этих кораблей, которые ее командир охотнее встретил бы пушечным залпом, чем вежливым приветствием. Иначе отнесся он к греческим каботажным судам, передававшим ему некоторые весьма ценные сведения. В этих обстоятельствах 26 апреля командир Дальбары узнал об одном событии большой важности. Союзные державы приняли решение перехватывать все подкрепления, посылаемые войскам Ибрагима морским путем. Более того, Россия официально объявила войну султану. Таким образом, положение Греции постепенно улучшалось, и при всех трудностях, которые ей еще предстояло пережить, она уверенно шла к достижению своей независимости. 30 апреля корвет углубился в Салоникский залив, дойдя до самых отдаленных его берегов, крайнего пункта своего маршрута на северо-западе архипелага. Ему представился случай поохотиться еще за несколькими пиратскими судами – шебеками, шнявами и палакрами, которым удалось уйти от преследования, лишь выбросившись на берег. Хотя их команды и не были истреблены до последнего человека, сами суда, по крайней мере, были выведены из строя. Затем Сифанта вновь взяла курс на юго-восток, чтобы тщательно обследовать южный берег Салоникского залива. Но, как видно, пираты уже подняли тревогу, ибо корвету не встретился ни один разбойничий корабль, над которым надо было бы совершить правосудие. Тогда-то на судне и произошел странный и необъяснимый случай. Войдя 10 мая, около 7 часов вечера в кают-компанию, занимавшую всю корму Сифанты, Анри Дальбары увидел на столе какое-то письмо. Он взял его и, поднеся к лампе, качавшейся под потолком, прочел надпись на конверте. Она гласила: «Капитану Анри Дальбары, командиру корвета Сифанта в открытом море». Почерк показался молодому офицеру знакомым. Он напомнил ему письмо, полученное на Хиосе, извещавшее о том, что в командовании корвета есть вакантное место. Вот что содержалось в этом письме, прибывшем на сей раз столь необычно, без помощи почты. «Если командир Дальбары пожелает разработать план своей кампании в архипелаге так, чтобы в первую неделю сентября прибыть к берегам Скарпанто, он поступит к общему благу, а также на пользу веренного ему дела. Ни числа, ни подписи, как и в письме, полученном им на Хиосе. Сличив оба письма, Анри де Альбаро убедился, что они написаны одной и той же рукой. Как это объяснить? Первое письмо ему доставила почта. Что же касается второго, то его мог положить на стол лишь человек, находящийся на корабле. Очевидно, он держал у себя письмо с самого начала плавания или же получил его во время одной из последних стоянок Сифанты. Более того, письма не было и в помине час назад, когда командир вышел из кают-компании, направляясь на палубу, чтобы отдать распоряжение на ночь. Итак, письмо, вне всякого сомнения, положили на стол менее часа назад. Анри де Альбаро позвонил. Вошел вахтенный. «Кто-нибудь входил сюда, пока я был на палубе?» — спросил командир. «Нет, господин капитан», — ответил матрос. «Нет? А не мог ли кто-либо войти сюда так, что ты этого не видел?» «Нет, господин капитан». Ведь я ни на секунду не отлучался от двери. Хорошо. Приложив руку к берету, матрос удалился. И в самом деле кажется невероятным, сказал себе Анри де Альбаро, что кто-нибудь мог войти в эту дверь незамеченным. Но разве нельзя было в сумерках пробраться на наружную галерею и влезть в одно из окон кают-компании? Анри де Альбаро проверил состояние иллюминаторов, открывавшихся на палубу. Однако здесь, как и в его каюте, они запирались изнутри, и было немыслимо проникнуть извне в одно из этих отверстий. Все это, в общем, не могло вызвать у Анри де Альбаро ни малейшего беспокойства. Он ощутил лишь удивление и то чувство неудовлетворенного любопытства, какое испытываешь перед лицом необъяснимого факта. Ясно было лишь одно. Так или иначе, анонимное письмо прибыло по назначению, и его адресатом был никто иной, как он сам, командир Сифанты. Поразмыслив, Анри де Альбаро решил никому не говорить об этом происшествии, даже своему старшему офицеру. Что бы это ему дало? Его таинственный корреспондент, кем бы он ни был, наверняка не обнаружил бы себя. Но принимал ли капитан совет, заключенный в письме? «Несомненно», — сказал он себе. «Тот, кто писал мне в первый раз, не обманул меня, утверждая, что в командовании Сифанты есть вакантное место. Зачем бы он стал обманывать меня во втором письме, приглашая прибыть к острову Скарпанто в первую неделю сентября?» «Да, я изменю план компании и в назначенный срок прибуду, куда мне указано». Анри де Альбаро тщательно сложил письмо, содержавшее новые указания. Затем, достав свои карты, принялся пересматривать план похода с тем, чтобы наилучшим образом использовать 4 месяца, оставшиеся до конца августа. Остров Скарпанто расположен на юго-востоке, на противоположной оконечности архипелага, то есть примерно на расстоянии 100 лье по прямой от тогдашнего местонахождения корвета. Итак, в распоряжении Анри де Альбаро было достаточно времени, чтобы обследовать все берега Мореи, где так легко удавалось скрываться пиратам, а также всю группу Киклад, рассеянных от входа в Эгинский залив до острова Крита. Следует сказать, что необходимость прибыть в указанный срок к острову Скарпанто лишь незначительно меняла маршрут, разработанный командиром де Альбаро. Он мог осуществить все то, что ранее наметил, нисколько не сокращая своей программы. Поэтому 20 мая, обследовав небольшие острова Пелерис, Пепери, Саракинон и Скансура, к северу от Негрепонте, Сифанта отправилась на разведку к берегам Скироса. Скирос – самый значительный из 9 островов, составляющий группу, к которую древние с полным правом могли бы превратить в обитель девяти муз. В его хорошо защищенной, обширной гавани Святого Георгия с отличными якорными стоянками экипаж корвета мог без труда запастись свежей провизией, бараниной, пшеницей, ячменем, а также закупить прекрасное вино, составляющее одно из главных богатств края. Этому острову, тесно связанному с полулегендарными событиями Троянской войны, прославленному именами Ликомеда, Ахилла и Одиссея, предстояло вскоре войти в состав нового греческого королевства – в Эвбейскую епархию. Берега Скироса изрезаны множеством заливов и бухт, где легко могли найти себе убежище пираты. Поэтому Анри Дальбара распорядился обследовать их самым тщательным образом. Пока корвет лежал в дрейфе в нескольких кабельтовых от острова, его шлюпки осмотрели все побережье, вплоть до последнего закоулка. Разведка не принесла никаких результатов. Все эти укромные уголки были пусты. Единственные сведения, которые командиру Дальбара удалось получить у властей острова, заключались в следующем. Месяц назад судно, плывшее под пиратским флагом, атаковало, разграбило и уничтожило у этих берегов несколько торговых кораблей. Этот разбойничий акт приписывали пресловутому Сократифу. Однако никто не мог сказать, на чем основано это утверждение, ибо полная неопределенность царила во всем, что касалось этого корсара, вплоть до самого факта его существования. После пятидневной стоянки корвет покинул воды Скироса. К концу мая он подошел к берегам большого острова Эвбеи, называемого также Негрипонте, и внимательно осмотрел все подходы к нему на протяжении более чем 40 лье. Известно, что остров этот восстал одним из первых, в самом начале войны, в 1821 году. Но турки, засевшие в цитадели Негрипонте и одновременно укрепившиеся в крепости Каристас, оказывали упорное сопротивление. Затем, получив подкрепление за счет войск Паши Юсуфа, они распространились по острову и принялись чинить обычные для них зверства, до тех пор, пока один из греческих вождей, Диамантис, не остановил их в сентябре 1823 года. Внезапно атаковав турецких солдат, он уничтожил большую их часть, а оставшиеся в живых были вынуждены переправиться через пролив и укрыться в Вессалии. Но в конечном счете преимущество осталось на стороне турок, обладавших численным превосходством. После тщетной попытки разгромить их, предпринятой в 1826 году полковником Фавье и командиром эскадрона Риньо де Сен-Жан-д'Анжали, турки окончательно сделались хозяевами острова. Когда Сифанта проходила ввиду берегов Негрипонте, он все еще находился в их власти. С палубы корабля Анри де Альбары мог вновь увидеть эту арену кровавой борьбы, в которой он сам принимал участие. Теперь сражения там прекратились, и после признания нового королевства остров Эвбея с населением 60 тысяч человек должен был составить одну из провинций Греции. Как не опасно было патрулировать эти воды, почти под носом у турецких береговых батарей корвет продолжал свое плавание и уничтожил еще около 20 пиратских кораблей, шнырявших вокруг Эвбеи. Эта экспедиция заняла почти весь июнь. Затем Сифанта направилась на юго-восток. В последние дни этого месяца она уже находилась возле Андроса, первого из Кикладских островов, расположенного возле оконечностей Эвбеи. Жители этого острова-патриота восстали против турецкого владычества одновременно с жителями Псары. Здесь командир Дальбара счел необходимым изменить курс корвета и повернул прямо на юго-запад, чтобы приблизиться к берегам Пелопоннеса. 2 июля ему открылся остров Зея, некогда Кеос или Кос, над которым высится величавая вершина горы Эли. Несколько дней корвет стоял на якоре в порту Зеи, одном из лучших у этих берегов. Анри де Альбары и его офицеры встретили тут немало отважных зиотов, которые были их товарищами по оружию в первые годы войны. Вот почему корвету был оказан самый радушный прием. Но так как ни одному пирату не пришло бы в голову прятаться в бухтах этого острова, то Сифанта вскоре возобновила свое плавание и 5 июля обогнула мыс Колон на юго-восточной оконечности Аттики. В конце недели, при входе в Эгинский залив, глубоко врезающийся в землю Греции вплоть до Коринфского перешейка, продвижение корвета замедлилось из-за отсутствия ветра. Вахту приходилось нести особенно тщательно. Наступил полный штиль, и Сифанта стояла, не двигаясь, с поникшими парусами. Если бы в этих пустынных водах корвету подплыла сотня другая шлюпок, ему пришлось бы худо. Поэтому экипаж Сифанты постоянно был готов к отпору, и это было совершенно правильно. И в самом деле к корвету несколько раз приближались лодки, чьи воинственные намерения не оставляли сомнений. Однако они не рискнули бросить вызов пушкам и мушкетам корабля на более близком расстоянии. 10 июля вновь задул северный ветер, что было весьма кстати. И Сифанта, пройдя ввиду небольшого города Дамалы, быстро обогнула мыс Скили у выхода из Навплийского залива. 11-го она появилась возле острова Гидры, а еще через день возле Специи. Нет нужды напоминать, какое участие в борьбе за независимость приняло население двух этих островов. В начале войны жители Гидры, Специи и Псары имели более 300 торговых кораблей. Превратив их в военные суда, они не без успеха бросили их против турецкого флота. Эти острова были колыбелью Кондуриотиса, Тамбазиса, Миаулиса, Орландоса и других людей знатного происхождения, заплативших долг родине сначала своим состоянием, а затем и собственной кровью. Отсюда отплыли те страшные брандеры, которые вскоре сделались грозою турок. Поэтому, несмотря на внутренние неурядицы, острова эти никогда не были под бедой угнетателей. В ту пору, когда их посетил Анри де Альбары, они понемногу выходили из борьбы, уже затихавшей и с одной, и с другой стороны. Близился час, когда им суждено было войти в новое королевство, образовав две епархии в провинциях Коринфии и Арголиды. 20 июля корвет бросил якорь в порту Гермополиса на острове Сира, родине верного Эвмея, столь поэтично воспетого Гомером. В это время остров еще служил убежищем для всех тех, кого турки изгнали с континента. Сира, католический епископ, который неизменно находился под защитой Франции, предоставила в распоряжение Анри де Альбары свои ресурсы. Ни в одном из портов своей родины молодой командир не встретил бы более сердечного приема. Лишь одно обстоятельство омрачило радость, которую он испытал в связи с этой теплой встречей. То, что он не прибыл сюда 3 днями раньше. Из беседы с французским консулом выяснилось, что 60 часов назад Соколева Кариста, плывшая под греческим флагом, покинула порт. Это позволяло заключить, что, ускользнув из гавани острова Тасос во время битвы корвета с пиратами, она двинулась к южным берегам архипелага. «Но, может быть, известно, куда она отплыла?» — живо спросил Анри де Альбары. «Судя по тому, что я слышал, Соколева, видимо, держит путь к юго-восточным островам если только она не направилась в один из портов Крита. «Вам не пришлось видеться с ее капитаном?» — осведомился офицер. «Нет, командир». «А не слыхали вы, как его зовут?» «Николай Старкос?» «Не знаю». «Есть ли какие-либо основания подозревать, что Соколева принадлежит к флотилии пиратов, которыми кишит эта часть архипелага?» «Нет». «Но если бы это было так, — ответил консул, — то нет ничего удивительного, что она поплыла к Криту, где многие порты все еще открыты для этих негодяев». Новость эта не могла не взволновать командира Сифанты, как и все то, что прямо или косвенно относилось к исчезновению Хаджины Лизунда. Какое это было невезение — прибыть сюда спустя такое короткое время после отплытия Соколевы. Однако, коль скоро она взяла курс на юг, быть может, корвету, который должен следовать в том же направлении, удастся настичь ее. Поэтому Анри де Альбары, страстно желавший оказаться лицом к лицу с Николаем Старкосом, в тот же вечер, 21 июля, покинул Сиру. Сифанта снялась с якоря при слабом ветре, который, судя по показаниям барометра, должен был вскоре усилиться. Надо сознаться, что в течение 2 недель капитан де Альбары искал Соколеву не менее усердно, чем пиратов. Решительно, в его представлении Кариста заслуживала такого же отношения к себе, как и корсары, и по тем же причинам. Если бы ему улыбнулась удача, он бы уж знал, как поступить. Тем не менее, несмотря на все поиски, корвету не удалось напасть на след Соколевы. На Наскосе, где Сифанта заходила во все порты, Кариста не останавливалась. Среди островков и рифов, окружающих этот остров, корвету повезло ничуть не больше. К тому же здесь совершенно не встречались пиратские суда, хотя обычно они охотно посещали эти места. Ведь между богатыми Кикладскими островами ведется большая торговля, и возможность поживиться должна была, казалось, особенно привлекать этих морских разбойников. Такая же неудача ожидала корвет возле острова Пароса. Его отделяет от Наксоса обыкновенный пролив шириною в 7 миль. Порты Паркия, Навса, Святой Марии, Агула, Дико не удостоились визита Николая Старкоса. Несомненно, консул на Сире был прав. Соколева направилась в один из пунктов на побережье Крита. 9 августа Сифанта бросила якорь в гавани Милоса. Этот остров, процветавший вплоть до середины 18 века, оскудел в результате вулканических извержений. Теперь его флору и фауну отравляют вредоносные испарения, и население Милоса продолжает сокращаться. И здесь все поиски оказались тщетными. Кариста не появлялась. Больше того, не удалось обнаружить даже ни одного из пиратских кораблей, обычно бороздивших море вокруг Киклад. Невольно возникало подозрение, что, вовремя заметив появление Сифанты, они успели скрыться. Корвет нанес немалый урон пиратам на севере архипелага, и не мудрено, что на юге они старались избежать с ним встречи. Так или иначе, никогда еще у этих берегов не царило такое спокойствие. Казалось, что отныне торговые корабли могут плавать здесь в полной безопасности. Некоторые из крупных каботажных судов — шебеки, шнявы, палакры, тартаны, филюги и каравеллы, повстречавшиеся корвету, были опрошены, но из ответов их владельцев и капитанов командир де Альбары не извлек для себя ничего, что помогло бы ему уяснить положение дел. Между тем наступило 14 августа. Оставалось лишь 2 недели для того, чтобы к первым числам сентября попасть к острову Скарпанто. Покинув Кикладские острова, Сифанта должна была пройти 70-80 лие к югу. Как известно, Эгейское море замыкает на юге удлиненная земля Крита. И вот уже над линией горизонта показались самые высокие горы этого острова, покрытые вечными снегами. Командир Дальбара принял решение следовать в этом направлении. Оказавшись в виду Крита, он должен будет лишь повернуть к востоку, чтобы достичь Скарпанту. Покинув Милос, Сифанта продвинулась далее на юго-восток, до острова Санторини, и обыскала все закоулки его мрачных скалистых берегов. Плавание в этих водах чревато опасностями, ибо каждую минуту под напором вулканического огня здесь может появиться новый риф. Затем, приняв за ориентир древнюю гору Иду, современную Псиланти, которая возвышается над Критом более чем на 7000 футов, корвет устремился к своей цели, подгоняемый свежим вест-норд-вестом, позволившим поставить все паруса. На следующий день, 15 августа, на ясном горизонте выступили живописно изрезанные берега Крита от мыса Спада до мыса Ставрос. Резкий изгиб побережья скрывал еще от корвета тот вырез, в глубине которого расположена Кания, столица этого самого большого из островов архипелага. «Намерен ли вы, мой командир, — спросил капитан Тодрос, — бросить якорь в одном из здешних портов?» «Крит по-прежнему находится в руках у турок», — ответил Анри Дальбары. «И я полагаю, что нам тут делать нечего. Если верить известиям, которые я получил в Сире, солдаты Мустафы, овладев Ретимноном, стали хозяевами всего острова, несмотря на мужество сфакиотов». «Отважные горцы эти сфакиоты», — отозвался капитан Тодрос, «и своей храбростью они по праву стяжали себе славу с самого начала войны». «Да, храбростью». «И жадностью, Тодрос», — ответил Анри Дальбары. «Всего лишь 2 месяца назад судьба Крита была всецело в их руках. Мустафа и его войско едва не погибли, застигнутые ими врасплох. Но по его приказу турецкие солдаты стали бросать драгоценности, украшения, дорогое оружие, все, что было у них самого ценного. И когда сфакиоты бросились подбирать эти предметы, туркам удалось ускользнуть из ущелья, в котором они должны были найти себе смерть. Это весьма прискорбно, но в конце концов, мой командир, жители Крита не настоящие греки. Не следует удивляться, слыша такую речь из уст старшего офицера Сифанты, Элина по рождению. Жители Крита, при всем их патриотизме, не были греками, не только в глазах капитана Тодроса. Им не пришлось сделаться ими даже при окончательном создании нового королевства. Так же, как и Самос, Крит оставался под турецким владычеством по крайней мере до 1832 года, когда султану пришлось уступить свои права на этот остров Мухаммеду Али. Итак, при тогдашнем положении вещей Анри Дальбары незачем было заходить в различные порты Крита. Кания сделалась главным арсеналом египтян, и именно отсюда Паша бросил на Грецию своих озверелых солдат. Что касается Кании, то по наущению атаманских властей ее население могло чего доброго оказать плохой прием корфеотскому флагу, развивавшемуся на гафеле Сифанты. Словом, нигде, ни в Иеропетра, ни в Суде, ни в Кисамосе Анри Дальбара не получил бы сведений, которые помогли бы ему увенчать свою экспедицию захватом какого-нибудь крупного пиратского судна. «Нет», — сказал он капитану Тодросу, «по-моему, бесполезно обследовать северный берег. Но мы могли бы обойти остров с северо-запада, обогнуть мыс Спада и в течение дня или двух крейсировать возле Грабузы». Такое решение было очевидно наилучшим. В водах Грабузы, пользующихся дурной славой, Сифанти, возможно, представился бы случай дать несколько залпов по пиратам, которых она не встречала уже больше месяца. Кроме того, поскольку Соколева, по всей вероятности, направилась к Криту, не было исключено, что она сделала остановку в Грабузе. Это еще более укрепило Анри де Альбаре в намерении осмотреть подходы к этой гавани. В те времена Грабуза была настоящим пиратским гнездом. Месяцев 7 назад для расправы с этим притоном разбойников сюда прибыла целая англо-французская эскадра и отряд регулярных греческих войск под командованием Мавра Кардато. И что удивительнее всего, власти Крита отказались передать командующему английской эскадрой дюжину преступников, выдачи которых он требовал. Чтобы добиться своего, он вынужден был открыть огонь по крепости, сжечь несколько кораблей и высадить на остров своих матросов. Итак, естественно было предположить, что после ухода союзной эскадры пираты будут охотно укрываться в Грабузе, где они обрели неожиданных союзников. Поэтому Анри де Альбаре решил следовать в Скарпанто вдоль южного берега Крита, чтобы пройти мимо Грабузы. Он отдал соответствующие приказания, а капитан Тодрос поспешил привести их в исполнение. Погода стояла великолепная. Впрочем, в этих благодатных краях зима начинается в декабре, а заканчивается в январе. Благословенный остров Крит, родина царя Миноса и первого инженера древности Дедала. Сюда Гиппократ посылал своих богатых пациентов из Греции, по которой он путешествовал, обучая искусству врачевания. Держась круто к ветру, Сифанта лавировала, чтобы обогнуть мыс Спада, который выступает на оконечности языка суши, вытянутого между заливом Кании и заливом Кисаму. Вечером мыс был пройден. Ночью, прозрачной ночью востока, корвет обогнул крайний выступ острова. Достаточно было ему лечь в другой галс, чтобы снова взять курс на юг. И утром под малыми парусами корвет лавировал перед входом в Грабузу. 6 дней командир де Альбаре не прекращал осмотра западного побережья острова, заключенного между Грабузой и Кисаму. Порт покидало множество торговых кораблей – «Филюк» и «Шибек». Некоторых из них Сифанта опросила, не имея оснований сомневаться в их ответах. Однако на все вопросы, касающиеся пиратов, которые, возможно, нашли себе убежище в Грабузе, они отвечали крайне сдержанно. Чувствовалось, что они боятся сказать слишком много. Анри де Альбаре не удалось даже установить, находится ли в данное время в порту Соколева Кариста. Тогда корвет расширил зону своих наблюдений. Он проследовал вдоль берега, тянущегося между Грабузой и мысом Криос. Затем 22 числа, при сильном ветре, который крепчал днем и стихал ночью, он обогнул этот мыс и стал следовать как можно ближе к побережью Ливийского моря, более ровному, менее изрезанному, не столь усеянному мысами и выступами, чем побережье Критского моря. На северном горизонте тянулась горная цепь Асправуна с возвышающейся на востоке поэтической вершиной Иды, чьи вечные снега упорно сопротивляются горячему солнцу архипелага. Не заходя ни в один из мелких портов этого побережья, корвет не раз останавливался в полумиле от Румелиса, Анополиса и Сфакии, но вахтенные не обнаружили в этих водах ни одного пиратского судна. 27 августа, исследовав большой залив Мисарас, Сифанта обогнула мыс Матала, самую южную точку Крита, ширина которого в этом месте не превышая 10-11 лье. Трудно было надеяться, что это обследование принесет какие-нибудь результаты, полезные для экспедиции. В самом деле, лишь немногие корабли пересекают Ливийское море на этой широте. Обычно они следуют либо севернее, через архипелаг, либо южнее, приближаясь к берегам Египта. Вот почему корвету попадались почти одни рыбацкие лодки, стоявшие на якоре у скал, и время от времени длинные баркасы, груженные морскими улитками, этим довольно редким видом моллюсков, которых Крит огромными партиями поставляет на другие острова архипелага. Не повстречав никого в этой части побережья, оканчивающейся мысом Матала, где среди многочисленных островков может укрыться множество мелких судов, Сифанта имела мало шансов на успех во время плавания вдоль другой части южного побережья Крита. Анри де Альбаре решил поэтому направиться к прямо к Скарпанту, рискуя оказаться там раньше срока, указанного в таинственном письме. Однако вечером 29 августа его намерения внезапно переменились. Было 6 часов. Собравшись на юте, командир, старший офицер и несколько других офицеров обозревали мыс Матала. В этот момент послышался голос Марсового, несшего вахту на салинге. «Корабль впереди, с левого борта». Все подзорные трубы были тотчас же направлены на указанную точку, находившуюся в нескольких милях от корвета. «В самом деле», — сказал Анри де Альбаре, — «вот корабль, идущий вдоль самого берега. Видимо, он хорошо знает эту землю, раз держится к ней так близко», — добавил капитан Тодрос. «Поднял ли он флаг?» «Нет, мой командир», — ответил один из офицеров. «Спросите у вахтенных, нельзя ли узнать национальную принадлежность этого корабля?» Приказание было выполнено. Ответ, полученный через несколько секунд, гласил, что ни на гафеле судна, ни на его мачтах не видно никакого флага. Однако было еще настолько светло, чтобы можно было определить, если не национальную принадлежность, то, по крайней мере, водоизмещение и тип корабля. Это был брик, грот мачты которого сильно отклонялась назад. Очень вытянутый, весьма изящной формы, оснащенный необыкновенно высокими мачтами и широкими парусами, он, насколько можно было судить на таком расстоянии, обладал водоизмещением в 700-800 тонн и, по всей видимости, отличался исключительной быстроходностью. Но был ли он вооружен? Имелись ли на его палубе орудия? Был ли его фальшборт снабжен орудийными портами, в то время закрытыми съемными щитами? Этого нельзя было разглядеть с корвета даже в лучшие подзорные трубы. Ведь брик отделял от Сифанты расстояние по меньшей мере в 4 мили. К тому же, едва солнце скрылось за вершинами Асправуны, наступили сумерки, и подножье прибрежных скал окутала густая тьма. «Странное судно», — заметил капитан Тодрос. «Можно подумать, что оно стремится проскользнуть между островом Платана и берегом», — добавил один из офицеров. «Да, точно корабль, боящийся, как бы его не заметили, и желающий скрыться», — ответил помощник. Анри де Альбаре не ответил. Но он, как видно, разделял мнение своих офицеров. Маневр брига в ту минуту показался и ему подозрительным. «Капитан Тодрос», — проговорил он наконец, — «нам важно не потерять след этого корабля в течение ночи. Мы будем действовать таким образом, чтобы до наступления дня идти за ним. Но он не должен нас видеть, поэтому прикажите погасить все огни на корвете». Старший офицер отдал нужное распоряжение. Наблюдение за бригом продолжалось до тех пор, пока его можно было различить на фоне нависавших над ним скал. Когда наступила ночь, он совершенно скрылся из виду, не обнаруживая себя ни единым огоньком.